بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمة الله عليه: ولنختم الكتاب بذكر آية عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا ما وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله تعالى: يعرفون كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطلا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى. Имам рахматуллахи алейхи, значит, что здесь уже после всего, что, значит, закончили, значит, основные их шубхи взяли, значит, и взяли их шубхи и их сомнения, и также ответили на их шубха, на их сомнения, и шейх начал что? Закончить книжку. Говорит: «Линахтимил китаба», значит, говорит, в конечном итоге говорит, перед тем, что закончить книжку, говорит, здесь шейх говорит про что? Про таухид. Значит, просто в общем смысле таухид. Таухид — это, значит, объясняет нам, что таухид — это не то, значит, что только сердце или там языком только таухид, таухид кричать, говорить таухид, да? Или там органом, нет. Таухид — это есть иман, это есть религия. Значит, таухид должно, значит, совершаться чем? Сердцем, языком и всем органами. Всеми что? Органами, значит. Не только что, значит, поэтому шейх привел, значит, что таухид, значит, что люди, значит, да, люди вот в этой области таухида разделяются на три части. Есть люди, которые, значит, что только у них в сердце. Они только, значит, понимают таухид, признают таухид, да, говорят про таухид. Про таухид, значит. Есть люди, которые говорят, что мы тоже признаем, говорят. Есть такие люди, да? Есть люди, которые что говорят, что мы признаем таухид. Таухид есть, говорят. Таухид есть. Но что? Не видно у них. Ни языком, ни органами не выполняют, и не говорят, не призывают других, сами не делают. Вообще только у них что? Таухид, значит, сердце. А языком, как другие люди, значит, никакой разницы нет. Есть люди, именно это кому касается? Тем, которые, значит, Аллах Субханаху ва Тааля дал им знания. Аллах Субханаху ва Тааля, они поняли от ислама что-то, да. Они поняли, что здесь таухид, такие вещи. Но, субханаллах, как глухонемой шайтан, да? Здесь говорят, значит, «Аннатику бильбатир шайтану натик, вассакиту анильхат ка шайтану ахрас». Тот, который говорит батир говорит, он, значит, шайтан, который что? Говорящий шайтан. А тот, который истинный, да, истину не распространяет, не говорит, этот глухонемой, значит, шайтан, который, значит, что? Говорит не умеет. Говорит не умеет. Шайтан, который что? Язык нет у него, аузубилля. Вот точно такой же. Есть такие люди, которые что? Они говорят там, когда сидят с братьями, говорят, что, значит, вот таухид, мы тоже там таухиды, мы тоже себя считаем ахдитсунна, мы таухид, мы там мувахиды считаем себя, мы признаем книги таухиду, сули тарата, такие вещи. Но почему вы не призываете других? Почему не говорите? Вы же, значит, непростые люди. За вами народ идет, субханаллах. Вас люди слушают, когда вы говорите, они слушают. Но видите, время еще не пришло, здесь такие там, да, у них такой термин, что мафсада и маслаха. Мафсада и маслаха, которые, ауду биллях, действительно, они там, маслаха, мафсада, это что? Это религиозная фирка, основа фирка, это термин, который касается чему? Термину основы фирка, который про это говорят ученые, это должно совпадать в соответствии чего? Курану сунны. Они что, мафсада, маслаха говорят, на самом деле что? Шайтану служат они. Никакой там мафсада, никакой мафсаха нет. Именно они про что думают? Только про свою что, репутацию, свою там авторитет такой думают. Больше ничего у них нету. Это очень важная тема, субханаллах. Шейх рахматуллах алейхи вот эту тему говорит нам, значит, он когда ответил на кубуриты, да, значит, явные кубуриты, которые у них там явно, они там свою позицию, они нам объяснили, что какую позицию они имеют, они, значит, что? Нам объявили свою позицию. И мы им ответили. Все, это дело решено это. А те, которые остались с нами, что? Люди, которые... У них нету шубха. Они говорят, нет, у меня таких шубха нет. Я 100% принимаю таухид. Да? У него есть знания. Он, его даже люди слушают, он призывает, он дама делает. Но когда про таухид спрашиваем, таухид, но нет у него никакого призыва. Нет у него. Так ходит туда-сюда, ходит там. Про что говорит? Про намаз говорит, про поститься, про пост говорит. Это важно, но перед этим что таухид стоит? Таухид, который значит, что миллионы людей умирают без таухида, субханаллах. Да? Вот. Вот таким людям, про таких людей уже шейх здесь начинает говорить. Про таких людей, которые они признают таухид. Как будто значит, что сердце у них есть таухид. Сердце у них таухид есть, но языком или там органами ничего не видно. Когда сидят с кубуритами, разница нет. А когда приходят там братьям, да, вот тогда уже они что, объявляют, что они как будто, значит, что, тоже признают таухида, якобы такой-такой. И тогда мы ответим им, что никакой это поздно вам нету от этого ауду билля. То, что вы делаете, даже это то, что сердце, это даже у фирауна было. Аллах субханаху ва тааля сура нам ли говорит про фирауна, «Ваджахаду биха, вастайканат ха анфусухум зульман ва улуван, фанзур кайфа кана анкибатул муфтидин». Фираун, который он говорит сам, фирауна, вы знаете фараона, «Джахаду биха», они, значит, что? Отрицали, значит, на меня Аллаха субханаху ва тааля, то, что Муса пришел, они что отрицали этого? Они, значит, что языком сказали, что мы не верим, но, говорит, «Стайканат ха анфусухум зульман». Но их сердце, их души, они своей душой, они сердцем, значит, что признавали. Они признавали, что, значит, что вот это то, что все, Муса, алейхиссалату вассалам, пришел, это есть истина. Они верили этому все. Но то, что, значит, языком и органами, что не выполняют. Вот фирауну. Таким людям говорит, что не надо себе подражать фирауну, таким людям, оно как шейх сам говорит. Поэтому он их, значит, что здесь запрещают? Значит, их, вот этих людей, что запрещает ауду билля? Почему они, значит, такой вопрос, почему они, когда поняли таухид, почему не занимаются, почему не призывают, почему не действуют по таухиду, почему другим не признают таухид? Они говорят, что значит таухид сейчас, значит, может там фитна будет, выйти, где там такое, значит, сейчас положение такое, там, вы понимаете, такое там состояние, положение сейчас трудновато, должны там мудро там действовать, сейчас не мудро, что говорит про таухид, ауду билля. Это все значит, что это шайтанское шубха, сомнение. Это на самом деле их запрещает, остановит от этого, что их две вещи, значит, аузубилля. Таких людей запрещает, что две вещи, значит, их стремление, их любовь, имущество, вот этому мирскому жизни, то, что, значит, их волнует их карман и их авторитеты. Вот поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который передает имаму Тирмизи, рахматуллаху алейхи, и также имаму Ахмад и Дарами, который хадис является, значит, сахих, все там риджали, которые передают имам Ахмад, они являются риджали сахих. Пророк, хадисе Кааб ибн Малик аль-Ансари, ради Аллаху та'аля анху, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. سبحان الله. Смотрите здесь. Здесь, значит, пророк Саласам таких людей чему, значит, сравняет? Волку. Значит, у нас волки. Зверь, значит, животный, который что? Волк. Значит, вот, значит, у нас сколько? Два волка у нас. Два волка. Голодные волки, значит. Несколько дней они что, проголодались они. Ничего, значит, что не кушать, нету, что кушать или там быть, да? Такие голодные, волк, голодный волк. Значит, еще сколько их? Двое, две. И что тогда? Волк, значит, что? Вот эти две голодные, такие страшные волки. Значит, поэтому, значит, да, подобие Адим Абади и автор книги «Аль-Хайванат», вот он, когда описывает вот этого волка, волк говорит, не похож на других диких зверей, подобие лев, тигр. Они, когда проголодаются, нападают на свою жертву, да, и, значит, когда, значит, поймали, значит, да, охотили на свою жертву и взяли свою жертву, все, им достаточно. Сколько им достаточно, сколько они, что, значит, не будут, значит, перейти этого. А волк не такой. Если волку, значит, достаточно, значит, одного барана, да, это недостаточно для него. Он что будет делать? Он, когда, значит, нападает на стая баранов, значит, он нападает такой, да, значит, ничего там, что, здорового ничего не оставляет. Все, что ему, да, и этим волкам нужно, одного барана нужно. Но они что? Не будут, значит, что? Не будут, недостаточно для них вот это два волка, значит, будет спортить, уничтожит все стая баранов. Все стая баранов. Такие, потому что жадные, такие, что страстные, голодные волки, они что? Им надо достаточно. В общем, это стая все. Вчера было, сегодня уже нету такого. Этот пастух, что лишился от своего барана, от своего стая. Ничего не осталось. Вот пророк говорит, «Ма бани джайяны уртилат и ганамин би абсадалага». Значит, вот это, вы представьте, что если два такие волки нападают на стая баранов, из этой стаи что остается? Ничего не остается. Вот это первое предложение. Вот этот пророк Саусам говорит, что там еще есть вещь, которая, да, еще есть вещь, которая, значит, что причинет вред больше, чем, значит, что вот это два волка на стая баранов. Это что? Это, говорит пророк Саусам, стремление, любовь человека, имущество, богатство и что? Авторитету. Что? Его, значит, стремление, значит, вот это волк, их стремление, их любовь, вот это мясо, жертву баранам, погубил вот стая баранов, да? А человека вот эта любовь его, имущество, богатством, авторитету, погубить его религию. Вот это значит, что пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, вот этим что сравняет. Значит, у нас что получается? Если два волка, значит, если напали на стая баранов и уничтожили это стая баранов полностью, точно так же, значит, если у человека есть стремление, любовь, страсть, имущество, вот это мирскому жизнью, деньгам или имуществом, богатством, да, украшением этого мира, вот это, значит, волнует его карман, и также, значит, он стремляется на свой авторитет, на свою репутацию, на свой авторитет, значит, это причинет вред на его религию больше, чем причинет вот два волка на стая баранов. Стая баранов ничего не осталось, и этого человека тоже религия ничего не осталось, ауду билля. Ауду билля. Поэтому это очень, ауду билля, очень страшный, страшная вещь, что человек погубит свою религию через вот эти две вещи. Его любовь, вот это имущество и на авторитет. Ауду билля. Есть такие люди действительно. Есть такие, очень много таких людей, субханаллах. Когда они еще, да, еще здесь проблема в чем? Проблема в чем проблема здесь, ауду билля? Проблема в том, что они считают себя дауатчиками, они дауа делают. Они себя считают, обладают знаниями, ауду билля. Знания, которые непонятно, что за знания у них есть. Да? За знания. Когда им говорит, что брат, вот там бид'а появится, там, короче, вот это хизбие, там сунна, короче, люди оставляют, там ширк появился. Ну, еще время не пришло, давай, да, потерпим, да, чуть-чуть, поосторожно, там, медленно, давайте будем. Да? А когда говорит кто-нибудь, говорит, что вот такой человек про тебя такие вещи говорит, все, значит, как будто наступал судный день. Все, война началась, ауду билля. Не может найти себя, значит, спокойствия. Значит, ходит туда-сюда, защищает себя. Вот почему говорит, такой говорит, субханаллах. Ты точно так же служил бы свою религию, субханаллах. Тебя, субханаллах, ну, ауду билля. Таких людей, значит, что вот в эти дни очень много таких людей, которые, значит, стараются, работают, служат своему нафсу, но забывают про свою религию. Про свою религию, которая что? Аллах Субхану ва Тааля говорит, значит, про фирауна ва джахаду биха, ва стариканатха анфусухум гульман ва улуван. Но действительно правоверные, значит, да, правоверные мусульмане, пророки, не такие были они, субханаллах, не такие были, субханаллах. Вот смотрите, значит, про Муса, алейхиссалату вассалям. Муса, алейхиссалату вассалям, когда Аллах Субхану Ва-Таала нам рассказывает про их, значит, дебат, который, значит, с этим фирауном прошло, сура Шуара, говорит, значит, когда Муса, алейхиссалату вассалям, пришел, сказал, «Кала Раббу самавати вал арзи ва ма байнахума инкунту му'минин». Муса говорит, призывает фирауна, говорит, Господь говорит, который я призываю, это Господь небес говорит, и земли говорит, и те, что между ними есть, говорит, если вы верите, говорит. И фирауна отвечает, «Кала ли ман хаулаху аля тастамиун?» Говорит, фирауна такой, издевается, да, говорит, слушайте, говорит, этого человека, что он говорит. И Муса, значит, что, вообще не волнует ему, ничего, что он говорит. «Кала раббукум, раббу абайкум ал-ауалин». Муса продолжает. Он издевается фирауна над Муса, а Муса, ему вообще не волнует его душа. Его нафс, его тело не волнует. Ему что надо ему? Ему надо призывать людей к Аллаху Субхану Ва Тааля. «Кала раббукум», говорит Муса, «ваша Господь говорит, Господь ваших отцов говорит и ваших прадедов говорит». А фирауна отвечает, говорит, «Кала инна расулакум аллади урсила илайкум на маджнун». Фирауна отвечает, говорит своим людям, говорит, этот посланник, вот это Муса, который вы считаете его посланником, на самом деле он что, сумасшедший говорит? Муса отвечает, «Кала раббу аль-машрика валь-магриби, ва ма байнахума инкунтум таакилун». Муса говорит, «Кала раббукум». Фирауна про него говорит, значит, что? Маджнун, сумасшедший говорит, издевается над ним. А Муса, значит, что? Вообще не обращает внимания на что ему говорят. Ему что надо? Призывать людей к ему, Аллаху Субхану Ва Тааля. Муса говорит, «Раббу аль-машрика», Господь говорит. Господь Востока говорит, и Запада говорит, и что между ними есть говорит, если вы разумные люди говорит. Субханаллах. Смотрите, вообще, значит, что про себя вообще не думает, как будто его нету, субханаллах. Вот это что иман, вот это таваккуль, вот это ихлас, субханаллах. Вот точно так же пророк, саллаллаху алейхиссалам, если мы читаем сира, да, сира пророка, саллаллаху алейхиссалам, история пророка, саллаллаху находим, что только не говорили про него. Сумасшедший говорили, колдун говорили, волшебник говорили, лжец говорят, такой, что только про него не говорили. Он вообще, что ни на один их не вот эти там клеветы не отвечает. Только выходит, говорит, «Я айюханнас, кулю ла иляха илляллах суфляху». Говорите «Ла иляха илляллах», вы будете спасены. Они издеваются, а он думает про них, субханаллах. Вот это что, вот это их лохло. Он не говорит про субханаллах, ни про никого, что, только один раз. Только один раз, когда, значит, субханаллах, когда в Ухуде, кафиры пришли, значит, 100 его сподвижников убили, значит, 70 насмерть, значит, в поле боя умерли, а остальные, значит, 30, они тоже, что, умерли по итогу, по результатам, что, ранений, которые они, их, вот, поэтому, значит, количество, те, которые, значит, стали шахидами, их, значит, что, 100 человек было. И пророка, саллаллаху сломали его зубы, и ранили его лоб. И, значит, лицо его что? Порезали, значит. И сказали, что мы убили Мухаммада. Вот до этого дошло. Вот до этого дошло, субханаллах. Убили самого хорошего человека, дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Хамза, который он является саиду шухада. Убили его, значит, да? И вот после всего вот этого, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, значит, что? Вот тогда, значит, говорит, кайфа говорит, юфлиху каумун шаджу набияху. Вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, как говорит, люди, говорит, спасаются после того, значит, что творили своим посланникам. И начал потом проклять, значит, кого? Сухайль ибн Амр, Сафван ибн Умайя, и таких, значит, что? Начал их, что делать, значит, проклинать начал. И тогда Аллах Субхану ва Тааля не спасал, следующий аят говорит. Значит, Аллах Субхану Ва Тааля запрещает пророка, говорит, «Лейса лака мин аль-амри шай». Значит, это тебе не касается, говорит, ты продолжай свое дело. А кого проклят Аллах, кого, значит, прав, кого не прав, это Аллах сам решает. Только один раз тогда делал, сразу же Аллах Субхану Ва Тааля запретил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы что, смешать такие дела. Пророк сам, значит, ну, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, известный, значит, мы знаем. Вот. Это значит что? Это был, значит, ихлас. Вот это был, значит, что? Это искренность был. Это искренность был, который что? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал нас. Но, к сожалению, сегодня, значит, эти люди, которые они на самом деле дават делают, тавхид делают, когда говорят им, что почему не призываешь на тавхид, почему, значит, забываешь про тавхид, они отвечают, что? В ответе говорят, что, значит, что время нету, или на самом деле они боятся за свою значит, авторитет, говорим, или за свое имущество, или как будто его и там увольняют, или там без авторитета остается, без имущества остается, аузубилля. Этим людям, значит, пора что? Надо задуматься, потому что их ждет что? Может быть, их дыхание последним будет, а их ждет что? Молекуль, молт ждет, и могила перед ними, судный день, они завтра перед Аллахом будут стоять. Тогда их авторитет, их имущество, их богатство, им ничего не поможет, аузубилля. Их, значит, что, который Аллах Субхану Ва-Тала дал им вот это знание, они будут отвечать за этого. Пусть они не будут за... такие люди должны бояться, что значит, да? Каждый из нас должен бояться, чтобы про него не говорили завтра, значит, когда спрашивают, вот Аллах Субхану Ва-Тала говорит, я тебе дал знание, что делал с нами? Этот человек говорит, что значит, я, говорит, знанием, говорит, распространял, прозевал людей, таухиду, сунну, ну таким. Ему говорит Аллах Субхану Ва-Тала, казапта, ты, говорит, лжешь, говорит, обманываешь, говорит, на самом деле ты что, ты ходил, значит, распространял, потом, чтобы тебе сказать, вот ученый такой, и чтение Корана, и берут этого человека, бросают куда? В огонь. Вот тогда его авторитет, его имущество, его богатство, его репутация, ему ничем что не поможет. Значит, имам, рахматуллах алейхи, говорит, وَلِنَخْتِمْ الْكِتَابَ بِذِكْرِ آيَةٍ عَظِيمَةٍ مُهِمَّةٍ تُفْهَمُ بِمَا تَقَدَّمَا. Значит, шейх говорит, значит, говорит, закончим книжку, говорит, бидикри аятин, будем чем, великим аятом. Аят, очень аят, который важнейший аят считается. Значит, для этого аята что? Мухимма туфхаму бима такаддама. Это аят, значит, ясно для каждого человека, и это аят, да, который, значит, то, что прошло нам, это, значит, ясно. Валякин, но, говорит чех, это аят, значит, чех прочел, про два аята, значит, хочет это говорить. Первый аят, значит, здесь. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. И второе, مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا. Значит, шейх говорит, лякин говорит, вот это два аята говорит, будем что? Самостоятельно, значит что? Отдельно, значит что? Будем самостоятельно, отдельно, значит что? Будем говорить про это аят, смотря на что? Потому что это аят, очень важнейший аят. И значит что такое? Очень важный аят. Валикатр. И потому что поэтому, потому что также в этом области вот этого аята, значит, многие люди что ошибаются. Вот поэтому мы будем что? Будем, значит, в отдельном теме говорить про это аят, говорит чей. Фанакулю, значит, как говорим, ля хилафа на таухид ля будда якуна бильхалк. Нету, значит, между ахли сунна, между мусульманами нету никакого разногласия между ахли сунна, что таухид, значит, должно чем быть, значит, сердцем и языком, и с чем? Амалом, действием, органами. Фаин ихталла шейу мин хаза. Если, значит, что-то-то портится здесь, да? Что-то-то портится здесь, значит. То, значит, что? Это, значит, ауду билля, ему, значит, его таухид не поможет, он будет кафиром говорить. Подобие кого, значит? Подобие фирауна, который, значит, Аллах, субханаху ва тааля, сура Намликатка, сура Нахли, значит, про фирауна, как сказал, что, значит, что? Хотя они джахаду биха, вастайканатха, ампу, значит, они, хотя они отрицали, но их не душа, их не сердца, сердце, что они признавали, значит, Аллаха Субханаху ва Тааля. Вахада яглуту фихи катиру минан нас. Значит, хада говорит яглуту фихи катиру минан нас. Да, значит, мы сказали, что вот таухиды, значит, люди что? Разделяются на три части, значит. Первый, значит, они признают, что таухид своими сердцами. Сердце у них что? Полно, значит, говорят, что у них они признают, они с нами таухиды. Это значит, что они признают сердцем и потом что? Не действуют, не призывают таухиду, им не поможет их признавание таухида. Они должны призывать других чему таухиду. Вторые, значит, они, значит, языком говорят, да, что мы поняли таухид, мы знаем таухид, а на самом деле, если просто два вопроса задать им, и что, не могут отвечать. Ауду билля. Ихнее сердце что? Ихнее сердце пусто от таухида. Ничего не знают про таухид, еще что? Ничего не знают. Это подобие, ауду билля, что подобие, говорит человек, мунафик, лицемерие. А третий, который ахли сунна, который Аллах Субхану ва Тааля им указал истинный путь, это люди, которые поняли таухид, значит, у них таухид в сердце, и также что действует, говорят своим языком, и действуют органами, и призывают других к чему этому таухиду. Шейх говорит, багада яглу тофии катиру мина нас. Вот в этом теме, в этом аятах, значит, многие люди что ошибаются? Говорят, хада хаккун. Они что говорят? Это истина. Вот таухид, который вы говорите, это что истина? Ванахну нафхаму хада. Мы понимаем это. Вот все, что, значит, говорите таухид, мы понимаем. Ванашхаду аннаху аль-хак. И также, значит, что свидетельствуем, что это истина. Лякин, ла накдиру анна фалаху, но что? Мы не можем призывать, вы поймите, мы не можем объяснить это вещи, это таухид. Вала яджузу инда ахли баладина илла ма вафакахум. Значит, у нас в городе, да, у нас в месте, вы не поймите, не как у вас, субханаллах, не как у вас. Вот это шейх, субханаллах, значит, что это точно? Это как точно, что? Это точно, значит, как касается, значит, что? На сегодняшний день, вот это как у нас, сегодняшний, вот, как люди сегодня говорят. Значит, шейх говорит, в те времена тоже люди были, которые, когда им говорили, почему вот не действуете, почему вы не призываете людей к тавхиду, почему им не объясняете истинный тавхид, истинный ислама. Они говорят, что? Нет, говорят, у нас эти вещи не понимают, вы понимаете? Эти вещи у нас что, не понимают? Мы понимаем, что вот то, что говорит, все это правильно, но у нас это что, не понимают? Вот поэтому мы должны что? Быть вместе что? Своими народами. Люди что делают, вот мы должны что? С ними вместе быть. Да? Вот, субханаллах. Это в те времена, что говорили, вот сегодня точно такое же говорит, субханаллах. «Вагайлю далика миляль ада». Значит, что вот подобные такие оправдания они ищут для тебя. Такие, значит, что? Такие оправдания ищут для тебя. Вот подобное, значит, что таких оправданий для себя они ищут. Но на самом деле, значит, имам, рахматуллах алейхи, что говорит здесь, отвечая, продолжая, говорит, «Валам я'риф аль-мискин», говорит, «Анна галиба а'иммат аль-куфр я'рифун аль-хакка». Этот мискин, говорит человек, этот мискин джахиль, да? Этот мискин джахиль не понял, значит, что большинство ученых, значит, а'имма аль-куфр, имамы, которые они являются имамом куфр, подобие Фираауна, подобие Иблис, да, который он провел здесь, другие, они что, ярифуны, они понимали хак, они истину понимали, да? Они истину, они хак что понимали. Валам я труку илля лишей имена адари. Значит, также, значит, яхудеи, да, во время пророка, саллаллаху алейхи были, они понимали истину, но истину, значит, почему они не оставляли, они оставляли истину, почему по разным, значит, что, таким, по разным, значит, оправданиям. Кама кала та'аля иштарау би аяти ллахи таманан калила. Вот. Значит, их оправдание, значит, они на самом деле оставляли говорить истину, да? Не призывали людей, не объясняли им истину. Почему? Потому что они за это что, зарабатывали деньги. Когда они говорят истину, значит, им что? Им их карманы уже начинают опускать, значит. Пусто будет становиться, значит. Им неоткуда, значит, будет зарабатывать, ауду билля. Эти люди, как яхудеи, значит, которые вчера что? Они, значит, не говорили истину. Почему? Потому что, значит, что? Когда говорят истину, значит, им что? Это невыгодно было. Они зарабатывали за эти деньги. И также, значит, «Вагайри далика кавли та'аля я'рифуна кама я'рифуна абна'ахум». Вот так, точно так же эти яхудеи, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приехал к ним в Медину, они понимали, что, значит, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он, значит, настоящий, он истинный пророк. Он понимали они, что, значит, он что? Истинный пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Но что их запрещал и говорит истину, что вот это что авторитет их. Потому что они были до этого, до Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они были что? Имамами. Они были, значит, обладателями знаний, они были ученые. Они им вернулись, те люди, которые что есть в мире, да, им приезжают, там обращаются к ним вопросам такие, значит, то, что касается их религиям, да, они обращаются к им. А когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, значит, пришел, Аллах, субхана ва таала, не спасал, значит, дело приходило кому? Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, все знания у него. Они уже начали что? Ревновать, значит, завидовать этому. Вот зависть их, и их любовь, вот это стремление, значит, чему? Их любовь, стремление, страсть, вот это авторитету, значит, вот это, значит, своим репутациям они не оставили свою религию. Хотя понимали, что, значит, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он истинный пророк. Он, значит, истинный пророк, поэтому, как именно Исхак ибн Ишам, передает из серии достоверным истадам, один из яхудов, значит, он, значит, что? Понимал, значит, говорит, что я все вижу, говорит, значит, что признаки, значит, пророчества я вижу у кого? У Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саляма. Но остался, говорит, значит, у посланника у них в спине что будет? Печать будет, пророчество. Если вот этого, значит, я должен проверить. И однажды, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саляма, ходил в улице, пришел, снял у него вот эту одежду, и раз, когда снял, субханаллах, что, этот печать блестит, как солнце, субханаллах. И падал в землю, значит, и сознание потерял. И вот другие его товарищи, друзья приходили, его сразу подняли, когда пришел к себе, что говорят, пусть он говорит, райту, райту. Я видел, говорят, видел, чего видел, говорят? Видел, говорит, это знамение, говорит. Знамение чего? Знамение пророчества Мухаммада. Говорит, теперь что, нам последовать за ним? Говорит, нет, говорит. Нет, говорит. Ауду Билля, видите, их любовь, вот это авторитету, значит, да, есть люди же, значит, да, значит, этот человек, который про него говорит, он давно, столько лет здесь, он что, он это делает, он призывает людей, там, он объяснил нам, ислам такой, такой, такой, нет, это не что, это не может быть оправданием. Когда человек, вот он 100 лет работает, 100 лет призывает, но у него есть ошибки такие, значит, что он должен понять свою ошибку, это не будет для него оправданий. Как вот я буду, значит, что, столько они лет работали, значит, что это им, значит, что ничем не помог им, не стал оправданием. Вот. Поэтому, значит, подобный что, два аята привел всех, значит, один, значит, они, значит, оставили тавхид, значит, думая в своих кармане, а второй, значит, что, защищая свою репутацию и свой авторитет. Фаин амиля бит тавхиди, и потом шейх на второй, переходит на вторую часть. Говорит, фаин амиля бит тавхиди амалам вахира ва хуа ля яфхам. Значит, если человек там совершает, да, значит, понимает, действует по тавхиду, вахирам, своими органами, но на самом деле он не понимает, что такое тавхид. Не понимает, не учился сам, не знает. Ва ля яатакиду би кальби, и также не убежден своим сердцем. Он кто тогда? Он мунафик. Если таухид у него не находится, у него в сердце, значит он кто? Он мунафик, он лицемер. Он лицемер. А лицемер, мы знаем, что это хуже кафира, ауду билля. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля Ниса говорит, инна аль-мунафикина фи дарки аль-асфари мин ан-нар. Значит, мунафики, они в самом нижней степени ада находятся они. Их мучения сильнее, чем мучения кафиров будет, ауду билля. Ва хадихи мас'алатун тавилатун табину лака иза таамалтаха фи альсинати ан-нас. Это говорит мас'ала, вот это значит очень длинный вопрос, вот это длинный вопрос, и ты поймешь, когда ты будешь смотреть на что язык, будешь слушать людей. Действительно, если такие людей вы будете слушать, вы понимаете, вы поймете, что значит что, как будто эти вещи, которые читаем мы, говорим, как будто вот это все написано сегодня. Вот про таких людей, которые сегодня между нами ходят, и люди за ними ходят, последуют, как будто вот про них эта книжка говорит, субханаллах. Таро мани арикуль хакка, ваятрукуля амалля, субханаллах. Смотрите, шейх говорит, 200 лет тому назад шейх эту книжку написал. Говорит, таро мани арикуль хакка, тебе говорит, встречайся с человеком, который он истину понимает. Он понимает, он учился, он сидел с такими людьми, он сидел, понимает истину. Но что ятрукуля амалля? А амал, когда приходит дава, призывать этому, да, мы же сказали, что ильм, амал, аддава и сабра. Он сам учился, ну что-то учился, понимает сам по-своему что-то. А когда дело доходит до амала, не говоря там что, значит, не говоря там еще куда, на этом его призывать или там терпеть пути до амала, он сам амал не делает. Он сам амал не делает, не призывает этому никакого. Когда, знает, да, не призывает. А когда спрашиваем, почему, он почему это оставляет? Лихауки нахсе дуньягу. Линахсе дунья. Боится, что его дунья, его имущество, богатство уменьшается. За свое богатство, за свое имущество, за свой вот этот мерзкий жизнь боится. Что значит, он зарабатывает вот это деньги, вот это значит вещи, имущество, богатство, за счет чего? За счет своей религии, ауду билля. А когда истину говорит, он боится, что без дома, без ничего останется. А у джахи, джах это что? Авторитет. Это значит, что вот это репутация, авторитет, его положение вот это. А у мулькихи, или за свой что? Ну, мульк, состояние, богатство, подобие такого. Такие люди очень много, субханаллах. Аллаху акбар. Ватара ман я'малу бихи вахиран. Ватара бихи. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فاذا سالته عما يعتقده بقلبه اذا هو لا يعرفه и даже старик людей видишь что يعمل он как будто по-своему действует там говорит что-то там делает а если просто سالته عما يعتقده когда спрашиваешь брат объясни свою идеологию об убеждении там объясни меня свою позицию а он что بقلبه получается что он вообще не знает не может отвечать جاهل ولكن عليك بفهم آيتين и потом шейх привел, значит, вот это важнейший аят. Иншаллах, эту аят завтра возьмем и этим закончим книжку. Иншаллах, Раббул Алямин. Вальхамду лиллахи, Раббул Алямин. Вассалату вассаламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.